Мать говорила как-то странно. Никогда она не просила их молиться. Потом Лайна заглянула в большую комнату. Младшие занялись рисованием. Лайна прикрыла дверь, постояла возле плиты. Что-то ей надо было сделать, когда уйдет мать. Она пыталась вспомнить, что, и почему-то не могла. В доме было тихо, так тихо, что звенело в ушах, и в этой тишине послышался слабый стон. Стонущий голос позвал едва слышно: «Сирия! Сирия!» И опять стон, и еще раз: «Сирия! Сирия! Лайне!» Сердце у нее забилось, во рту стало сухо. Она не сразу услышала, откуда пробивается голос. Потом поняла: из чулана, где висит одежда. Этот чулан, вернее, темная комнатушка, находился между кухней и спальней родителей, а дверка от него выходила в небольшой коридорчик. Когда Лайне отодвинула задвижку, дверка не открылась. Она провела рукой сверху вниз и нащупала большой загнутый гвоздь. Раньше его не было. Повернула его, вошла. В чулане было темно, воздух густой, липкий, наполнен звериным запахом. Кто-то лежал на полу, на матрасе, и тяжело дышал. Лайна долго вглядывалась в небритое худое лицо, прежде чем, привыкнув к полутьме, узнала старшего брата. Вскрикнула испуганно: «Тит, это ты! Что с тобой?» И присела, склонилась над ним. Воспаленные глаза смотрели на нее, не узнавая. Он сказал, трудно ворочая сухим языком: «Сирия, скажи, надо доктора, скажи, умру». Он закрыл глаза, чтобы не увидели, как он плачет, но слезы выступили из-под век. Лайна вышла, прикрыла дверку и повернула гвоздь. Она не должна была видеть, как плачет мужчина. В кухне она ткнулась в угол и, зажав рот руками, чтобы младшие не услышали, заплакала трудно и горько. Вернулась мать, принесла в корзине свертки, кульки, пузырьки с аптекарскими наклейками. Лайна помогла матери растопить плиту, наносила воды, сама приготовила ужин. Мать опять заваривала травы, процеживала сквозь сито. Лайна ушла в комнату к детям, чтобы не мешать матери лечить Тита. Но когда младшие легли спать, Лайна пошла к ней. Хелве сидела в кухне, положив крупные руки на колени, и смотрела прямо перед собой неподвижным взглядом. Лайна спросила: «Почему ты не позвала доктора к Титу?» Мать не удивилась, что Лайна знает. Ответила не сразу, говорила медленно. Видно, трудно ей было выговорить эти слова. «Нельзя доктора. Я боюсь. Всех боюсь. Я лечу его травами и порошками тоже. У него лихорадка. Конечно, лихорадка. И жар, и бред. А рана совсем маленькая. В правом боку. Их машину расстреляли из автоматов. Всех, всех. Тита. Нашли хозяева с хутора Майоли». Мать вздохнула тяжело, судорожно. «Ты не ходи к нему. И молчи. Молчи, иначе мы все пропадем. Тит, дети... Ты, я и наш дом, дом тоже. Никто не знает, не должен знать». Она прижала к губам фартук, чтобы заглушить рыдание, и махнула Лайне рукой: «Уходи».